Глава 7. В моей узкой комнатке не было ни одного окна, только белые стены, белая постель и полное отсутствие другой мебели. Я сидела на кровати, подобрав ноги, чувствуя, как натирает шею ошейник. Эту комнату явно готовили для узника или узницы. Все было рассчитано. И длинная цепь, прикованная к ошейнику, который ловко надели на меня, и ее длина, которая позволяла ходить по периметру комнатушки, похожей на клетку. Эта комната напомнила мне ту, другую. Только тогда я была по другую сторону решетки. Он решил сломать меня, поставить в то же положение, в котором был сам много лет назад. Все действительно продумано до мелочей. Только почему спустя столько лет? Почему я? Неужели ему мало всего, что он сделал со мной тогда? Всех тех унижений, через которые я прошла, слез, боли, как моральной, так и физической. Он сломал меня тогда и сейчас. Спустя столько лет он хочет ломать меня снова. Только я уже не маленькая и глупая девочка, которую он использовал, а взрослая женщина, и я уже не человек. Сломать меня будет намного сложнее, чем раньше. Тогда я его любила. Я была обычной наивной дурочкой, которой манипулировал умный игрок. Я отыграла партию, и про меня забыли, чтобы спустя столько времени вспомнить снова и с садистским удовольствием доломать. Когда он был настоящим, тогда или сейчас? Наверное, сейчас. Убийца, зверь, чудовище. А я смотрела на него сквозь розовые мечты 17-летней девочки, которая влюбилась впервые. Впрочем, кому я лгу? Рина был единственным мужчиной, которого я любила. Больше никогда и никому я не испытывала и десятой доли той безумной страсти, которую испытывала к нему. Своему первому мужчине, который растоптал меня, проехался по мне танком и сплясал на моих костях победный танец. Мне исполнилось 17. Я стала более самостоятельной, развлекалась на балах, ездила на спектакли и в оперу, изменилась, повзрослела. Как-то совсем незаметно для себя. В зеркале я видела всю ту же пигалицу, взбалмошную, худую, с длинными спутанными волосами, которые было всегда трудно расчесать, с глазами на пол лица. В моде в то время были пышные голубоглазые блондинки. А когда они не в моде? Мои подруги мазали волосы какими-то настоями из трав, отбеливали кожу, старались не загорать на солнце. Я была далека от этого. Они обсуждали парней и новые знакомства на балах, а я писала письма Рине. За это время я успела познакомиться с Арманом. Его семья часто принимала меня на выходные у себя и наносила визиты в нашу усадьбу. Тогда я не понимала, что таков план отца, и уже тогда он решил, что я выйду замуж за Рассани. Мне нравилось бывать в его обществе. Я получала от этого истинное удовольствие. Арман чертовски умен, образован, начитан, красив. Той аристократической красотой, которая бросается в глаза с первой же встречи. Но мое сердце уже было не свободно, ведь я была его девочкой. А значит, другие мужчины уже не имели никаких шансов. Пусть тогда я еще не осознавала всю степень моей одержимости Рина, да и не были еще мои чувства одержимостью. Они были нежными и красивыми, детскими, наивными. Потому что и мои воспоминания о нем тоже были детскими. Я еще не смотрела на него глазами женщины. Точнее, я еще не томилась от едкого плотского желания, которое потом пожирало меня от одного его взгляда. Я еще не познала его руки и ласки, я еще не знала, что он может мне дать и как много захочу отдать ему. В Париже я успела сыграть в своем самом первом спектакле. Это была авантюра, потому что в те времена актерами были отнюдь не аристократы, а скорее бедняки, которые таким способом зарабатывали на жизнь. Но меня завораживал театр, музыка, и я мечтала выйти на сцену. Боже, я знала наизусть почти всего Шекспира. Я рассказала о своих мечтах Арману, и он притащил меня за кулисы. А потом устроил так, чтобы я сыграла второстепенную роль в массовке. Но я была просто безумно счастлива. Я визжала от радости и чуть не задушила его в объятиях. А потом, сломя голову, побежала домой, чтобы написать очередное письмо Рине. Я так привыкла обо всем писать ему. Рассказывать о том, как захватывает дух от сцены, о том, как я лечу к звездам, когда на меня смотрят зрители, Это мое, моя мечта. Тогда я еще не знала, что она станет реальностью. Я вернулась из Франции вместе с Арманом и его семьей. Они выехали на день раньше, чем должна была выехать я, и с удовольствием взяли меня с собой. Я упросила их сделать сюрприз отцу. Рассани купили усадьбу по соседству с нашей и обещали быть теперь частыми гостями у отца. Меня это радовало, ведь раньше у меня не было друзей, а я искренне считала Армана своим другом. Я не замечала ни его взглядов, ни блеска в глазах, ни случайных прикосновений. Да, мужчины обращали на меня внимание, но я не обращала на них. Тогда мне еще было чуждо кокетство, флирт и так далее. Потом я овладею им в совершенстве, но не в те времена. Я горела желанием поскорее вернуться и не думала о маме, которую не видела несколько месяцев, не думала об отце, я думала о своем Рино. Я молилась, чтобы за это время он никуда не делся, чтобы его не выгнали, не продали, не убили и не покалечили. От нетерпения сводила скулы. Я смотрела в окно кареты и нервно постукивала пальцами по коленям. Иногда сдержанно улыбалась Арману и его матери. Всегда поражалась, какая она молодая и красивая. Впрочем, как и моя мать, как и все, кто меня окружали. Чуть позже я начну задумываться о том, что среди наших знакомых нет стариков. Нет даже пожилых людей. А сейчас я рассеянно отвечала Рассани и поглядывала в окно. Как только карета остановилась возле нашей усадьбы, я спрыгнула с подножки и бросилась в дом, на ходу понимая, что не попрощалась ни с Арманом, ни с Элен. Но разве это в тот момент было важно? Я думала только о встрече с Рино. Ветер унес мою шляпу и растрепал волосы, а я, приподняв юбки, мчалась к стеклянным дверям, распахнула их и, пролетев мимо дворецкого, бросилась вниз по ступеням, сломя голову, с бешено бьющимся сердцем. Когда Рино увидел меня, он молниеносно оказался возле решетки. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и от счастья не могла сказать ни слова, а потом он вдруг отпрянул и застыл на месте. Рино рассматривал меня, словно удивляясь переменам, которые во мне произошли. Узнавал и не узнавал одновременно. А я, радостно улыбаясь, прильнула к прутьям. Пожирала его голодным взглядом, с каким-то диким восторгом, понимая, как безумно скучала по нему и осознавала, как много он значит для меня. Ведь в тот момент, когда увидела, я снова ожила. В одно мгновение детская увлеченность и привязанность вдруг превратилась в неконтролируемое безумие. Меня захлестнуло каким-то сумасшедшим огнем страстного желания быть рядом с ним всегда и не расставаться ни на секунду. «Я, твоя девочка, я вернулась». Но он не торопился, подойди ко мне, и улыбка постепенно пропадала с моего лица. «Ты не узнаешь меня? Это же я, Вики!» В горле застрял комок, когда вдруг поняла, что меня видеть совсем не рады. Ни такой встречи я ожидала. Впрочем, я слишком много напридумывала себе. Моя голова была забита романтическим бредом, который очень скоро испарится, оставив с голой и жестокой реальностью наедине. «Узнал!» Глухо ответил он. Мне подумалось, что Рино, наверное, обижается или злится за то, что меня так долго не было. Я не могла вернуться раньше. Но я много думала о тебе, каждый день, писала тебе письма. Я покажу их, а если захочешь, все тебе прочту. Все до единого. И ты будешь знать, как сильно я скучала по тебе. Наивная простота, детская непосредственность. Когда жизнь еще не научила скрывать чувства и эмоции, не научила носить маски и менять их при разных обстоятельствах. Рино сделал шаг ко мне, и у меня бешено заколотилось сердце. Так сильно, что казалось, все мое тело превратилось в сплошное сердце, потому что оно пульсировало в ушах, в голове, в горле, в кончиках пальцев. Как же я сильно тосковала по нему. Он такой, такой красивый. Нет, не той красотой, которую сейчас показывают в глянцевых журналах и на экранах телевизоров. Нет, это для меня он был самым красивым. Тогда я еще не знала значения слова «сексуальный», «харизматичный», с животным магнетизмом, с порабощающей грацией и диким взглядом разноцветных глаз. Он просто был больше, чем мужчина. От него веяло силой. Не той обыкновенной мужской силой, а именно мощью, как физической, так и моральной, опасностью, адреналином, зверем. И если другим эта мощь и дикость внушала страх, то меня они сводили с ума, притягивали магнитом. Его взгляд завораживал, проникал в душу. Я больше не видела перед собой оборванного несчастного Носферату, которому читала книжки. Я видела мужчину, и я осознавала, насколько сильно меня к этому мужчине влечет. И это сильнее, чем 4 года назад. Это уже нечто другое. Рина подошел еще ближе, и я взяла его за руки, протянув свои через прутья решетки. От прикосновения он вздрогнул, и я вместе с ним. Меня пронизало током от ощущения его горячих запястий над кожаными перчатками. Погладила ладонями, поднимаясь выше, наслаждаясь гладкостью его кожи. «А ты? Ты думал обо мне, Рина? Или забыл свою девочку?» Заглянула ему в глаза и сжала пальцы на его руках. «Нет, я не умею много думать. Ублюдок Носферату не думает», — серьезно ответил он. А мне от разочарования захотелось застонать. «И я не Рина. Я объект номер один». «Как не думал? Совсем?» В отчаянии переспросила я, и сердце больно сжалось от понимания своей ничтожности. Для него я лишь дочка ненавистного доктора, которая перестала докучать ему своим чтением и оставила в покое. А я? Я так надеялась, что стала ему другом, ведь он сам стал для меня всем. Рина отрицательно качнул головой. «Жаль. А я думала о тебе каждый день». «Жаль», — эхом повторил Рина. Я резко подняла голову и посмотрела на него. «Тебе жаль?» «Что думала?» Отрезал он и отошел от решетки. Сел на матрас, облокотился о стену, закинув руки за голову и не глядя на меня. «Уходи». «Почему?» Мне казалось, что я сейчас расплачусь от разочарования и обиды. Но он так и не ответил. А я еще несколько секунд стояла в растерянности, сжимая пальцы, глядя на его четкий профиль, легкую щетину на скулах, взъерошенные волосы, и ушла. Внизу с грохотом лязгнули цепи. Я не приходила к нему несколько дней. Это было сложно. Знать, что он в нескольких шагах от меня, слышать лязг его цепей бессонными ночами, понимать, что могу так легко преодолеть расстояние в несколько ступеней. Только расстояние оказалось намного больше. Оно измерялось годами моего отсутствия, моим положением в обществе и его рабством. В это время у нас гостил Арман, и он отвлекал меня от невеселых мыслей Арина. Мы гуляли по саду, ужинали и обедали на свежем воздухе. А по вечерам мне невыносимо хотелось спуститься в подвал, и я боролась с собой так долго, как могла. Ведь я так сильно ждала этой встречи, долгие 4 года. На следующий день я не выдержала. И поздно вечером, когда отец прогнал меня спать, я все же решила спуститься к нему. Подбежала к клетке и, вцепившись в прутья, судорожно выдохнула. Рина в ней не оказалась. Разочарованно застонала. Только смятая постель, миска с водой и цепи. Я развернулась на каблуках и взбежала по ступеням, остановилась возле стражника и, грозно глядя на него, спросила: «Где объект?» Тот растерялся. «Мне не вель... Плевать! Я хозяйка этого дома, такая же, как и мой отец. И я хочу знать, где объект?» «В пристройке развлекает гостей», — ответил тот, отопрев. Я почувствовала, как по телу поползли мурашки от волнения. Слово «пристройка» всегда внушало мне страх. Там, за стенами этого здания, ему всегда причиняли боль. Я вышла из дома и побежала к пристройке. В окнах горел свет, слышалась музыка и голоса. Я обошла здание со всех сторон, понимая, что вовнутрь мне не попасть. Отец наверняка выставил охрану. Наконец-то я увидела открытое окно. Запрыгнула на подоконник, а затем и в одну из комнат. Раньше я никогда не бывала в пристройке, в отцовской клинике. Мне было запрещено даже приближаться сюда. Я перевела дух, одернула подол платья и не спеша пошла по коридорам, освещенным свечами в хрустальных канделябрах. Зеркала на стенах отражали растрепанную девушку в легком жемчужном платье, раскрасневшуюся и взволнованную. Я увидела на полу маскарадную маску и, не раздумывая, надела ее на лицо. Крадучись, подошла к дверям залы, из-за которой доносилась музыка и женский смех. Толкнула их кончиками пальцев, еще не решаясь войти. И хорошо, что не вошла. Все были так увлечены происходящим, меня никто не заметил. А я, как завороженная, смотрела на мужчину, стоящего посреди залы, почти голого, в одной набедренной повязке. Его окружили гости и рассматривали с нескрываемым интересом, все в масках. Я видела, как плотоядно облизывались эти напыщенные аристократки. И сама застыла, как вкопанная, потрясенная, с широко распахнутыми глазами. Я пожирала его голодным взглядом, полным восторженного женского любопытства. Когда впервые видишь тело любимого мужчины и задыхаешься от осознания, насколько он прекрасен. У меня дух захватило, и вспотели ладони. Подгибались колени, и по телу прошла дрожь. Высокий, худощавый, с очень смуглой кожей, обтягивающий рельефные мышцы, которые бугрились и играли при свете свечей. Мощная шея, сильные накачанные руки, широкие плечи, плоский живот с кубиками пресса, узкие бедра и длинные мускулистые ноги. Звериная красота, хищная. Тело завораживает идеальностью и великолепием. Я сглотнула и посмотрела на его лицо. В этот момент мне вдруг стало больно, физически. Я словно ощутила на себе это унижение. Его взгляд, полный ненависти и звериной ярости, устремленный на них, руки, сжатые в кулаки, сетку вен на щеке с четко очерченной скулой и сильно стиснутые челюсти. Мне стало нечем дышать. Захотелось растолкать их всех и набросить на него свой плащ. Но я не смела пошевелиться. Отец не должен обнаружить меня здесь. Это явно запрещенные удовольствия, о которых я знать не должна, о которых вообще наверняка не знает даже моя мама, которая сейчас находится в Испании. Я почувствовала отвращение к ним ко всем. И впервые отвращение к отцу за то, что затеял все это. За то, что выставил его на обозрение, как скот. Впервые все мое существо отторгало происходящее на уровне инстинктов, когда я чувствовала эмоции Рина на расстоянии и словно знала, как ненавистно ему все то, что происходит. Одна из женщин подошла к нему и тронула ладонью в шелковой перчатке его грудь. Я вздрогнула. Словно сама прикоснулась к нему, и мне показалось, что я готова отдать что угодно, лишь бы вот так дотронуться до него. «Я самая храбрая из вас!» усмехнулась блондинистая красавица с вызывающе красными губами. «Я его потрогаю и оценю на ощупь. Если Альберт помнит, за подобное развлечение ему щедро уплачено». От мысли, что отец продает Рина этим похотливым сучкам, я покрылась мурашками и руки сжались в кулаки. Блондинка провела ладонью по мощному торсу, хотела коснуться щеки Рина, но тот отрянул и брезгливо поморщился. «Норовист жеребец!» Все расхохотались, а я сжала челюсти и зажмурилась. Мне невыносимо хотелось вцепиться ей в волосы, чтобы не смела его трогать. В горле пересохло одновременно и от его красоты, и от неведомого мне ранее чувства, когда в сердце впиваются первые щупальца ревности. Тогда я еще не понимала, что это она и есть. Я просто сжимала и разжимала кулаки, пока женщина трогала Рина, как жеребца на рынке. Она пропустила его русые волосы сквозь пальцы, обошла его со всех сторон, сильно сжала его ягодицу. «Одни мышцы. Он великолепен, он идеален. Тело Бога или дьявола. Идем, уродец, пообщаемся. Мне сказали, ты прекрасно владеешь французским. Языком». Снова стала напротив Рина и сдернула с его бедер повязку. Раздались женские возгласы, смущенные, восхищенные, и я сама прикрыла рот рукой. Я никогда раньше не видела полностью обнаженных мужчин и сейчас не могла сдержаться, чтобы не опустить взгляд к его паху и снова отвести глаза, чувствуя, как вся кровь бросилась в лицо. Блондинка вдруг накрыла рукой член Рина и слегка сжала пальцы. «Тебя не возбуждает, когда мы на тебя смотрим, ублюдок?» у тебя не стоит на нормальных женщин? Альберт, твой объект импотент? И я вцепилась в косяк двери, тяжело дыша, с трудом сдерживаясь, чтобы не вбежать туда, а потом услышала голос отца. «Давай, мразь, не стой истуканом, оправдывай деньги, которые за тебя заплатили. Покажи дамам, на что ты способен, иначе кожу сдеру живьем. Восстанавливаться будешь очень долго». Я услышала свист хлыста и увидела, как он опустился на спину Рина. Но тот даже не вздрогнул. «Уводи его, Кэсси. Он твой». Женщина взяла Рина за руку и повела к двери. Я отпрянула в сторону. А они прошли мимо меня, даже не заметив. Да и куда там заметить, если эта развратная сучка обещала столько удовольствий? Но это я решила, что не заметил. На самом деле все он прекрасно видел. Он чувствовал мой запах сильнее, чем каждый из них. Его обоняние сильнее, чем у любого другого вампира. Потому что Рина уникален. В зале продолжили смеяться и обсуждать полукровку, а я пошла за парочкой на носочках. Увидела, как женщина в маске затащила его в комнату, занавешенную красной прозрачной шторой. Я остановилась. Не в силах пошевелиться и словно завороженная наблюдала за тем, что будет дальше. Рина вдруг рванул блондинку к себе, разодрал корсаж и схватил одной рукой за горло. Другой сжал ее грудь. Полная грудь с торчащими сосками белела на фоне красного бархата, контрастируя со смуглыми мужскими пальцами. В этот момент он вдруг вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Я отпрянула назад. «Да!» — выдохнула блондинка. «Да, урод! Именно этого от тебя и хотели! О, как быстро ты растешь в моих руках! Да ты гигант! Порви меня! Давай! Мне обещали, что ты сможешь доставить мне удовольствие!» Я увидела, как Рина обнял эту женщину за талию, задирая подол ее платья. Его ладонь исчезла между ее ног, и глаза женщины закатились. По ее телу прошла судорога, она впилась в волосы Рина пальцами. Дальше я смотреть не хотела и рванула прочь оттуда. Мои щеки пылали, а сердце готово было остановиться. Я не понимала, что со мной происходит. Я была одновременно и шокирована, и в ярости, и очарована, и впервые возбуждена. До предела, до покалывания во всем теле. Меня разрывало от желания вышвырнуть ту сучку и самой остаться с ним наедине. Хоть один раз. Мне невыносимо захотелось, чтобы Рина и ко мне прикоснулся так, как к той женщине. И чтобы посмотрел на меня так же, рвал на мне одежду в нетерпении. А потом я в бессильной ярости разбила вазу и сидела на полу, раскачиваясь из стороны в сторону. Я ненавидела их всех. И Рина тоже. Этой ночью я изучала свое тело и рассматривала себя в зеркале. Будучи дочерью врача, я знала все об отношениях женщины и мужчины еще до того, как уехала во Францию. Отец считал это естественным процессом спаривания для зачатия себе подобных у животных. Конечно, во Франции, общаясь с другими девушками и читая запрещенную литературу, я уже прекрасно понимала, что люди этим занимаются не только для продолжения рода. Девушки рассказывали, что это приносит невероятное удовольствие, что ради этого удовольствия, а не во имя возвышенных там всяких эмоций, совершаются безумства и самые страшные преступления. Я прикасалась к себе кончиками пальцев, закрывая глаза, а потом, наоборот, пристально глядя на свое отражение. Я красивая? Какая я в глазах мужчин? Я им нравлюсь? Рина. Ему я могла бы нравиться. Он бы захотел касаться меня или целовать. А потом, спустя несколько недель, я снова приходила к нему и читала теперь свои письма, словно мы все начали заново. Точнее, я начала. Тот самый обратный отсчет от беззаботной влюбленности до дикой одержимости. Он не слушал, мне так казалось. Но иногда я все же успевала поймать его взгляд, устремленный на меня из-под густой челки, пристальный, незнакомый мне взгляд, мужской, пронизывающий, изучающий, скользящий по лицу, груди, ногам. Если раньше я не задумывалась, в чем приходить к моему другу, то сейчас, ясно осознавая, что он видел всех тех красивых женщин в шикарных нарядах, мне хотелось быть хоть немного похожей на них. Но они зрелые, с красивыми формами, роскошными телами. А я худая, хрупкая, у меня небольшая грудь, острые плечи. Разве что тонкая талия и роскошные волосы — единственное мое достоинство. Так говорит Марта, когда укладывает непослушные рыжеватые локоны по утрам и затягивает потуже корсет. Госпожа, как тростиночка, такая тоненькая, хрупкая. С каждым днем я все больше и больше нервничала в присутствии Ирины. И я выбирала наряды, стараясь походить на тех женщин с соблазнительными вырезами, красивыми прическами, подведенными глазами и напомаженными губами. Конечно, до искусства соблазна мне было далеко, и, скорее всего, Рина насмехался над моими усилиями и презирал меня за них. А мне хотелось, чтобы он смотрел на меня, говорил со мной, как раньше, слушал меня, хотел. Как ту блондинку, которую так яростно сжимал в объятиях. Я смотрела на его руки в перчатках, и у меня сводило скулы от невыносимого желания, чтобы эти руки коснулись меня, чтобы его чувственный рот прижался к моему рту. А вместо этого я наталкивалась на холодную стену отчуждения и яростный взгляд с каким-то непонятным блеском. Я уже прочла почти все письма за 3 года и перешла к последним. Тем самым, где познакомилась с Арманом и начала выезжать на балы. Как вдруг Рина оборвал мое чтение, впервые заговорив со мной после долгого игнорирования. «Хватит». Я в недоумении посмотрела на него и вздрогнула, когда поняла, что он стоит у самых прутьев решетки. Рина всегда двигался быстро и молниеносно. Иногда мне казалось, что он и не человек вовсе, и от этой мысли становилось жутко. И в то же время дух захватывал от его звериной силы и мощи. «Хватит. И так все ясно». Я нахмурилась, не понимая, что именно его разозлило. «Ты не слышал еще самого интересного, как твоя девочка вышла впервые на сцену? Я так сильно хотела рассказать тебе об этом». «Моя? Это издевательство?» Вдруг переспросил он и усмехнулся в полумраке, блеснул ряд белоснежных зубов. «Да. Помнишь, мы решили, что я буду твоей девочкой?» Шепотом переспросила я. И вдруг он вцепился в прутья решетки. «А для него ты тоже его девочка? Весь этот год, как он тебя называл?» Я встретилась с Рино взглядом, и мне стало нечем дышать. Он прожигал меня, испепелял, врывался под кожу, отравлял кристаллами смертельного яда и льда. И я не совсем понимала, за что он злится на меня. «Для кого?» — переспросила я. «Для твоего нового друга?» «Нет», — серьезно ответила я. «Для него я Виктория». Я накрыла руку Рина, которая сильно сжимала прутья решетки. Мы замерли оба, глядя друг другу в глаза. Пальцы в перчатках скользнули по моим рукам к локтям, вверх по обнаженной коже. И я невольно прижалась всем телом к клетке, наслаждаясь его прикосновением. Рина тронул мои волосы, а потом щеку костяшками пальцев. И я невольно закрыла глаза, наслаждаясь прикосновением. Протянула руки и положила ему на плечи. «Девочка», — шепотом сказал он и провел пальцами по скуле, зарываясь в мои волосы. Я прижалась лицом к решетке, и мы почти соприкасались лбами. У меня кружилась голова от его запаха, от близости и неожиданной ласки. И я сильнее сжала его плечи. Осмелела, провела ладонью по шее к лицу, не отрывая от него затуманенного взгляда. Почувствовала, как Рина гладит мой затылок. «Боже, я сейчас сойду с ума, если он не поцелует меня. Его губы, они такие, они как грех. Я хочу узнать, какие они на вкус». От собственных мыслей участилось дыхание и поплыл взгляд. Я словно опьянела. «Твоя девочка», — тихо сказала я и дотронулась указательным пальцем до его губ. Мне стало нечем дышать, казалось, я задохнусь, и меня разорвет на части от ненормального чувства дикой эйфории, стоя вот так, настолько близко к нему. И вдруг все прекратилось. «Уходи!» — рявкнул он. «Убирайся отсюда! Давай, уходи! Выметайся ко всем чертям, больше не ходи сюда! Иди к тем, кто ровня тебе! Нечего ставить со мной эксперименты! Это твой папочка тебя послал!» Я выбежала с подвала, взлетела по лестнице, ворвалась к себе в комнату и захлопнула дверь. Прорыдала до утра, кусая подушку, чтобы никто не услышал. Это были мои первые слезы из-за него. Самые первые и далеко не последние. Потом я пролью по нему океаны слез. Я потону в этих слезах боли, отчаяния и разочарований. А пока что я рыдала от обиды и унижения. Я поняла, что меня отвергли и выгнали. Я оказалась хуже тех женщин, которые платили деньги за его ласки. Больше я не спускалась в подвал до самого пожара. Около 2 недель не видела Рина. Я гуляла с Арманом, ездила на приемы и балы. Я совершенно не замечала, как раса не относится ко мне. Когда любишь, ты слепнешь, все вокруг становятся безликими и бесполыми. Дом загорелся после очередной отцовской вечеринки, на которой я, естественно, не присутствовала. С недавних пор я вообще начала ненавидеть его гадкие развратные приемы. И это очередная оргия, на которую повели Рина. От отчаяния мне хотелось взвыть. Я-то уже знала, что именно будет там происходить. В этот день я впервые разругалась с отцом. Он чуть не дал мне пощечину, когда я сказала, что он не смеет продавать Рина как вещь. Отец заорал мне в лицо, что Рина и есть его вещь. Секс — единственное, на что эта вещь пригодна. И приносит ему прибыль для разработки его невероятного проекта. А мне лучше не вмешиваться. Иначе он снова отправит меня в Европу. Не знаю, зачем я это сделала, но я подожгла дом. Мне хотелось, чтобы эти похотливые сучки, которые будут его там лапать, чтобы они все сгорели. Я украла в баре бутылку рома и подожгла кабинет отца, а сама спряталась на чердаке, заливаясь слезами бессилия и ненависти ко всему, что происходит в этом проклятом доме. Я знаю, что меня искали, но я спряталась и мечтала сгореть там, наверху, и чтоб никто меня так и не нашел. Я ненавидела их всех, Рина тоже. Представляла, как он касается других женщин, как ласкает их. Пусть и за деньги, пусть насильно, но им повезло намного больше, чем мне. Ведь меня можно только презирать, потому что я дочь его мучителя. Усадьба заполыхала, как карточный домик. Первые этажи обуяло пламя, отрезая верхние. И меня, естественно, тоже. Рухнули балки, ломая лестницу. В доме началась паника, а я сидела на чердаке с расширенными от ужаса глазами, смотрела, как языки пламени лижут дверь. И как покрывается пупырышками дерево, как сдувается краска. Сейчас я думаю о том, что все эти гости моего отца, они были под кайфом от красного порошка, который уже тогда завозили со Сфентуса. Запах дыма отбивал для них мой личный, и именно поэтому меня не могли найти. А может, никто и не догадывался, что вместо того, чтобы уйти из дома, я спряталась наверху. Кашляя и задыхаясь, я сжалась в дальний угол чердака, в панике ожидая, когда проклятая дверь лопнет под натиском пламени или сгорит, а меня саму сожрет огонь. Но вдруг она просто разлетелась в щепки от удара, и я увидела Рина. Бросилась к нему и прижалась всем телом. А когда почувствовала, как он обнял меня в ответ, заплакала. «Моя девочка?» — спросил он очень тихо. «Твоя девочка, а они пусть сгорят, все». Так же тихо ответила я и спрятала лицо у него на груди. Впервые мы касались друг друга без того, что нас разделяла решетка. Рина отпрянул, посмотрел мне в глаза, и его чувственных губ впервые коснулась улыбка нежности. Он подхватил меня на руки и вынес из горящего здания через черный ход. А я вдруг поняла, что готова сгореть здесь еще несколько раз подряд, лишь бы он вот так держал меня, как сейчас. Словно пушинку, своими сильными руками, а я могла бы прижиматься к нему, склонив голову на сильное плечо и слушая биение его сердца. Тогда я даже не обратила внимания на обрывок цепи на его ошейнике, на покорёженные браслеты с разогнутыми кольцами на запястьях и щиколотках. Я даже подумать не могла, что он порвал все цепи и сбежал от стражников, чтобы найти свою девочку. Рина принес меня в сарай, поставил на пол и хотел уйти, но я удержала его за руку, потянула к себе, и он вдруг резко обнял меня, рывком привлек к себе. «Зачем?» — горячо прошептал мне в ухо. «Дом подожгла». «Не хочу, чтобы тебя трогали», — схлипнула я. «Не хочу, не могу. Пусть не трогают тебя никогда, никто». «Дурочка». Я лихорадочно гладила его лицо, прижимаясь лбом к его лбу, чувствуя, как начинаю задыхаться. Сама нашла его губы и прижалась к ним своими. Мы замерли на доли секунд. А потом Рина набросился на мой рот поцелуем, и мы оба в изнеможении застонали, впиваясь жадными пальцами друг в друга, сминая руками, ероша волосы, дрожа всем телом. Это было так естественно — целовать его. Так по-сумасшедшему и дико прекрасно, словно всю жизнь я знала, что хочу принадлежать только этому мужчине. С самой первой секунды, как увидела. С самого первого взгляда. Когда еще ребенком заглянула в разные глаза и увидела в них свое отражение. Я жадно прижималась к его губам и чувствовала, как его язык переплетается с моим, как он кусает мои губы, как ненасытно и алчно покрывает поцелуями мой подбородок, скулы, шею и снова возвращается к губам. До боли, до изнеможения с первобытным голодом. И все мое тело горит в его руках, пылает, дрожит. В эту секунду я поняла, что люблю его. Он мой воздух, смысл моего существования, и мне наплевать, что нас разделяет так много всего. Такая необъятная пропасть, через которую не переплыть и не перепрыгнуть, но любовь. Она ведь смеется над препятствиями. Чем их больше, тем более дикой становится потребность, подхлестываемая запретом. Мы целовались, как одержимые голодные звери, до боли в губах и скулах. Мы сплетали руки и впивались друг другу в волосы, сжимая в объятиях с такой силой, что становилось нечем дышать, и хрустели кости. «Моя девочка?» Хрипло бормотал он, снова и снова приникая к моим губам, врываясь в мой рот языком, сжимая пятернёй мои скулы, хватая за волосы на затылке, не давая оторваться. «Твоя девочка?» Шептала я и целовала его лицо, захлебываясь от дикой страсти, от сумасшедшего желания, чтобы это никогда не кончалось. Издалека послышались крики отца. Он звал меня. Слуги и гости приближались к сараю. «Уходи», — задыхаясь, прошептала я, отталкивая Рина от себя, а потом снова целуя, не давая уйти, закатывая глаза от наслаждения, опять отталкивая, умоляя бежать, спрятаться. И снова льну к его губам, глядя на него пьяными от счастья и сумасшедшей страсти глазами. «Пожалуйста, уходи». Впилась в его губы быстрым поцелуем и оторвалась, задыхаясь, захлебываясь стоном разочарования и голодной жажды. «Ради меня уходи». Рина выпрыгнул в окно, а меня нашли отец и охрана, дрожащую в обгоревшей одежде. Я сказала, что сбежала из дома и пряталась в сарае, что я испугалась. Мне поверили. Рина все равно тогда досталась, его избили за то, что сорвал цепи, сбежал. А он промолчал о том, что спасал меня, что это я подожгла дом. Он все стерпел. Наутро я нашла его скрюченным на соломенном тюфяке, с ранами на лице, в промокшей от крови рубашке, которая прилипла к его сильному телу. Я сползла на пол и смотрела на него через решетку, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Уже тогда я прекрасно понимала, что наша любовь проклята и никогда нам не быть вместе в открытую. И я также понимала, что впереди снова оргии, проклятые бои, опыты, а я... Я буду вынуждена смотреть на это со стороны и ничего не смогу сделать. Или смогу.